Глава шестая. Линк снова копалась в земле. Ее мордашка была грязной и счастливой. Я улыбнулась ей и прошла дальше, завернула за угол дома. Прислонилась к каменной кладке, тяжело дыша. Мне нужно было пару минут побыть одной, просто подышать и понять, что только что произошло. Меня поцеловал дикарь. Нет, не так. Меня поцеловал мужчина. Раньше меня целовал только мой муж. До него я лишь пару раз ходила на свидания в академии, но все они были довольно невинными. В то время я честно пыталась овладеть магией, найти тот самый вектор, куда можно применить силу. Верила, что получится, стоит только постараться. С Гордоном мы там и познакомились, в академии. Правда, у него годы учебы уже были позади, как и алая лента, знак особого отличия. Не знаю, почему он обратил на меня внимание в тот день. Может, просто захотел разнообразия. Или скоротать полчаса ожидания, болтая ни о чем. Я сидела на скамейке, читала историю королевства, а Гордон просто сел рядом и улыбнулся. Пожалуй, я влюбилась в него с первого взгляда. В него трудно было не влюбиться. Молодой, безупречно одетый, красивый, мужественный, образец мужчины, сильный маг, наследник одного из лучших родов королевства. Я и подумать не могла, что наша короткая беседа выльется во что-то большее. Где я и где он? Небо и земля. Я была так же далеко от Гордона, как Кронвельгард от Дейлиша, и чуть не скончалась от удивления и восторга, когда он приехал в Академию снова, но на этот раз увидеть меня. Я окунулась в него с головой, провалилась как в омут, оглушенная и ослепленная. Забросила и без того не слишком удачную учебу, забыла обо всем на свете. Гордон тоже казался влюбленным. Через 2 месяца он сделал мне предложение. Мы обвенчались в маленькой часовне недалеко от Кронвельгарда, и не было на свете невесты счастливее меня. С одним чемоданом и бабушкиным ящичком с нитками я вступила в огромный и пугающий Лангранж-холл. И моя жизнь превратилась в кошмар. Я потерла виски, не желая вспоминать, но картины прошлого слегка отвлекли от настоящего, а именно поцелуя. Хотя это и поцелуем не назвать, дикарь просто засунул свой язык мне в рот и облапал, как гулящую девку. И разве не должна я в данный момент с омерзением полоскать рот, чтобы избавиться от вкуса? Почему у меня нет никакого желания сделать это? Даже ради приличия, в конце-то концов. Впрочем, как утверждала моя уважаемая свекровь, Истра Элеонора, более наглой и бесцеремонной девки, чем я, мир не знал. Так что приходится соответствовать. Все-таки невежливо разочаровывать таких уважаемых особ. Поэтому тереть губы я не стала, а лишь покачала головой. Надо просто выкинуть все это из головы и заняться делом. Кстати, меня ждет белье, валяющееся в грязи. Решительно расправила плечи и вышла из своего укрытия. И тут же услышала визг Линк. Мужчины, поцелуи, романтический бред, воспоминания и прочее покинули мою голову в мгновение ока. Страх сжал сердце обручем, и я понеслась к девочке, не чувствуя под собой ног. «Милая!» Линк стояла у ограды, подпрыгивая на месте. Я упала на колени, судорожно ощупывая маленькое тельце и пытаясь понять, что случилось. «Линк, почему ты кричала?» «Я не кричала». Она поморщилась, вырываясь из объятий. «Я радовалась». «Радовалась?» «Конечно! Я нашла толстолапого пыха!» «Что?» — моргнула я, а Линк вырвалась из моих рук и вытащила из зарослей вечно зеленого кустарника мангута. Этот зверек, живущий на деревьях, отличается характерной пятнистой шкуркой, огромными круглыми глазами, 2 маленькими рожками на лбу и коротким пушистым хвостом. Насколько я помнила, мангуты питаются орехами и ягодами, а еще, вырастая, приобретают ядовитые колючки вдоль хребта. Этот мангут был еще маленьким и полудохлым, его глаза гноились, а шерсть свалялась клоками. Я снова моргнула, слегка растерявшись. «Откуда он здесь?» «Толстолапый пых, Софи!» — завопила Линк, сияя от счастья глазенками. «Это же он, правда?» Я тяжело вздохнула. «Пых — это тоже персонаж сказки. Неудивительно, что Линк так обрадовалась. Я смотрела ограду. Под каменной кладкой обнаружился подкоп. Мы ведь его оставим, да?» Девочка обхватила животное обеими руками, не обращая внимания на грязь и то, что зверь пытался вылизать ее щеку. Я отобрала мангута, придирчиво осмотрела. Сказать, что нам самим есть нечего, язык не поворачивался. Стоило только взглянуть в полные безоблачного счастья глаза ребенка, и все разумные доводы улетучивались, как тополиный пух. «Для начала его надо подлечить», — осторожно начала я, опустив пыха на землю. Он тут же перевалился на спину, показывая беззащитное, грязно-белое брюхо и поджав лапы. Похоже, так мангут изображал дохлого. «Он ко мне пришел», — уверенно заявила Линк, присаживаясь рядом. «Ты ведь сама рассказывала мне про пыха». «Ну да, рассказывала». Снова вздохнула, не зная, как выкрутиться из ситуации. Сказать девочке, что пых — это выдумка? Нельзя разрушать сказку. По крайней мере, я хотела бы, чтобы Линк верила в них подольше. Поэтому лишь улыбнулась. «Хорошо, милая, мы его оставим. Но...» — подняла палец, обрывая очередной вопль радости. «Но ты сама станешь ухаживать за ним и лечить. Поняла меня?» Линк подскочила и обхватила мои ноги. «Любимая, хорошая, самая лучшая Софи, теперь с нами будет жить пых, я дам ему молока». «Лучше орехов, пых любит их гораздо больше, милая». Погладила темные кудряшки, улыбаясь и размышляя, что теперь мне предстоит не только заново перестирать вещи, но и отмыть Линк вместе с прибившимся мангутом. До самого вечера я стирала, мыла, что-то готовила на чадящей плите и снова мыла. К ночи моя спина болела так, словно мне уже стукнуло сотни лет, а кожа на руках покраснела и начала шелушиться. Я смотрела ладони с усмешкой. В Кронвельгарде все ходят в перчатках. Эту моду ввели маги, которые истово берегут руки. Конечно, ведь вязать магические узлы с мозолями на пальцах невозможно. Поэтому можно с первого взгляда отличить одаренных от простолюдин. Достаточно взглянуть на руки. Мне беречь нечего. Так что и сожалеть не стоит. К ночи я валилась с ног от усталости и мечтала лишь о том, чтобы вытянуться на жестком диване. Право, сейчас даже эта непритязательная ложа представлялась мне верхом блаженства. Но прежде чем сделать это, я задернула шторы, закрыла дверь, подперла ручку стулом и внимательно осмотрела спину Линк. Девочка ерзала, не желая сидеть на месте. В неверном свете свечи я все же увидела то, чего боялась. Бугры на теле девочки никуда не делись. Напротив, увеличились. Прикусив губу, я провела пальцем по выпуклому очертанию. Линк поежилась. «Больно?» — испугалась я. «Нет, чешется». Я нанесла на спинку Линк мазь, понимая, что она не поможет. От того, что происходило с девочкой, не спасет пчелиный воск, смешанный с шалфеем. Одна надежда — на гейзер — ведь говорят, что обладает силой исцеления. Так мне сказали. Линка сгорбила плечики, задрожала. Я торопливо накинула на нее теплую пижамную кофту и велела. «Залезай под одеяло. Живо!» Покорно, устроившись на постели, девочка привычно потребовала сказку. Я присела рядом, и пока остроухий заяц с друзьями латали свой новый дом, злыдняк Лют строил коварные планы мести. Она должна уехать. Исчезнуть нахрен, свалить из этого дома и не нарушать покой, который я по крупицам выстраивал целых 7 лет. Я снова покосился на окно, запрещая себе смотреть. И думать тоже. Моя реакция на прикосновение понятна. Она женщина, хоть и рыжая. Никогда не любил рыжих. Когда-то мне нравились блондинки. Гордону темненькие, а мне светленькие. Не выдержав, все же подошел к окну, тому, где были открыты ставни. Наглая захватчица стирала. Я видел ее согнувшуюся над тазом спину и растрепавшиеся косы. Под тонкой тканью платья двигались лопатки. Кожа на тонких руках покраснела. Процедив сквозь зубы ругательство, отвернулся. Зато я изрядно повеселился, когда рыжая шлепнулась на землю. Назвать Истру Лэнг верхом грациозности точно не выйдет. Шмякнулась, как медуза, раскинув руки и ноги. Давненько я так не смеялся. Правда, потом смех застрял в горле. И этот ее приход ко мне... Я до сих пор чувствовал на губах ее вкус, словно глотнул вина. рубинового и тягучего, с ярким и мягким послевкусием. Когда-то в Дейлише рос особый виноград, поцелуй любимый. Из него получался такой напиток. Мне довелось один раз его попробовать у Фирса. Тот расщедрился, правда, быстро пожалел об этом. Оказалось, что спиртное мне так же противопоказано, как и сильные эмоции. Но вкус вина я запомнил. Губы Софии были такими же сладкими и пьянящими. Потряс головой. Она должна уехать. Как можно скорее. И дело не только в моем спокойствии. Дело в безопасности этих двух глупых девчонок, что залезли прямиком в капкан. Во всем городе лишь Фирс догадывался о причинах моего отшельничества, да и то не знал точно. И благо не распускал язык, здраво полагая, что весть о запечатанном маге может вызвать панику у горожан. 100 лет назад таких прокаженных слали на остров проклятых, но в просвещенный век пара и электричество правящие решили быть гуманными. К тому же изобрели новые печати, вечные. Теперь запечатанным просто запрещалось жить ближе, чем в 2 литах от человеческого жилья. Считалось, что этого достаточно. Увы, не для таких, как я. Правда, таких, как я, всегда было мало. Когда-то я считался особенным. Усмехнулся, прикрыв глаза. Каким же глупцом я был? Самонадеянным, молодым и тщеславным глупцом. Думал, что весь мир лежит у ног, стоит лишь протянуть руку. Снова посмотрел в окно. София теперь развешивала платье на веревке. Девочка возилась у ограды. Надо выгнать обеих. Для их же пользы. Даже если это будет выглядеть ужасным, я обязан выгнать их. Уже сейчас боль облизывает тело, а в глазах клубится туман. А ведь после приступа прошло так мало времени. Дальше будет хуже. И рассказать нельзя. Стоит лишь заикнуться об истинных причинах, и весть обо мне в тот же день разлетится по Дейлишу. Женщины болтливы и не умеют держать язык за зубами. Да узнав правду, рыжая в ту же минуту исчезнет из оливковой рощи, а уже через час к дому явятся горожане с вилами и топорами, и меня просто вынудят покинуть эту местность. И куда я пойду? Мне нигде нет места. Надо выгнать. Потому что мне слишком понравились губы Софии Лэнг. Это недопустимо. Нахмурился, рассматривая узкую спину рыжей. План уже созрел в голове. Единственное слабое звено — это девочка. Сегодня я, наконец, рассмотрел ее, удивляясь, что в крошке нет ничего от самой Софии. Темные кудряшки, ярко-голубые глаза. Странно. Насколько я помню, цвет глаз передается от родителей к детям. У Гордона глаза синие, у Софии светло-карие. Не в этом ли несоответствие причина развода? Интересно, как он там? Гордон? А мать? Тереза? Они вычеркнули меня из своей жизни. Впрочем, я сам сделал это, когда ушел. План. Надо вернуться к нему. И маленькая помеха. Ребенок. Какой бы я ни был сволочью, но пугать девочку подлости не хватало. Значит, надо сделать так, чтобы ночью девчонка спала. Открыл ящик комода, в котором теснились пузырьки, перебрал их. Вытащил один, с темной жидкостью. Пожалуй, это подойдет. Здесь же лежали осколки, несколько довольно крошечных. Раньше они не были мне нужны, а теперь вот... Снова мотнул головой, избавляясь от мыслей. Если так пойдет, у меня скоро башка отвалится. Чтоб не мотал... В кладовке нашел сверток с печеньем, придирчиво обнюхал. Слегка засохшее, но, сдается мне, девчонка не откажется от угощения. Выждав, пока София скроется за углом, вышел из дома и подошел к девочке, готовясь к тому, что та заорет. Тогда сделаю вид, что мимо проходил. Но малышка похлопала ресницами, с интересом меня рассматривая. Я даже растерялся. Отвык от такого взгляда. Пристального, но откровенно дружелюбного. Девчонке явно было любопытно, она даже ближе подошла. И улыбнулась, показывая щербатый рот. «А я знаю, кто ты», — доверительным шепотом поведала она. «Кто?» — еще больше растерялся я. Девочка подошла еще ближе, закинула голову и объявила торжественно. «Ты — злыдня Клют!» «Точно!» — хмыкнул я. «А ты кто?» «А я Линк!» Она важно протянула ладошку. «И я тебя не боюсь». «Какая смелая девочка! смелая и глупая, вся в рыжую мамашу. Я пожал грязные тонкие пальчики. Совесть не вовремя напомнила о себе, так что пришлось ее заткнуть. «Хочешь печенье, Линк?» Душевно спросил я и увидел ответ во вспыхнувших голубых глазах. Отдал угощение и смылся, пока София не вернулась. Хотя хорошо бы взять хворостину и всыпать нерадивой мамаше, которая не научила ребенка, что брать сладости у незнакомцев опасно для жизни и здоровья. Впрочем, мне это только на руку. Вышел за ограду, ухмыляясь и размышляя, что может напугать девушку так, чтобы она неслась отсюда, сверкая пятками. Раз уж приставания такого урода, как я, ее не проняли, найду другой способ. От приставаний хуже лишь мне, кажется. Ничего, утром рыжий здесь уже не будет. На холмах дурманище пахло кедром и землей. Солнце плескалось в ночных лужах, ползли из-под лежалых листьев желтые пушистые шарики цветов. Звенели птичьи трели, предвещая начало тепла. Первая птица мазнула крылом щеку, подлетев слишком близко. Я удивленно поднял голову, прищурился. Вторая покружила над головой, словно примериваясь к макушке. И тут же появилось еще с десяток. Они стаей вертелись вокруг меня, издавая истошные крики, уже мало похожие на пение. «Что за жротовы проделки?» «Отвалите!» — рявкнул я, махнув рукой, и тут же получил снарядом птичьего помета на голову. А потом на плечи. На куртку, штаны и даже ружье, которым пытался отмахнуться от свихнувшихся пернатых. Взвыл и понесся в сторону родников, однако одуревшие летуны устремились за мной, и каждая считала своим долгом оставить на мне одну, а то и несколько своих меток. Ругаясь и шипя сквозь зубы, я добрался до пещеры, в которой стояла лужа холодной воды, и только тут догадался стянуть куртку и обнюхать ее. Сквозь резкий кислый запах птичьего помета пробился другой, сладковатый, знакомый. Такие капельки помогают уснуть, а еще приманивают пернатых. Я отчетливо скрипнул зубами, почесав макушку. Взвыл, ощутив помет в волосах. И от мысли, что снова придется себя отмывать, лезть в воду, стирать вещи, мерзнуть, совесть уползла в самую дальнюю нору моей души. Верно, пряталась от гадкого запашка. Вот гадина рыжая. Я предвкушающе оскалился. Ничего. Посмотрим ночью, как эта проныра будет визжать и плакать. Знатное будет развлечение.